Что-то неясное зашевелилось в глубине его сознания. Он попытался нащупать, поймать это ощущение. Еще немного, и ему удастся. Мысль Мнемента прервала размышления Флара. Бронзовый доложил о прибытии Фнора. «Что с тобой?» – спросил Флар брата, когда тот, кашляя и отплевываясь, перешагнул порог королевского веера. «Пыль!» – коротко ответил коричневый всадник, хлопая по рукавам и груди кожаными перчатками. «Облака пыли в воздухе, но нитей нет», – добавил он, отряхивая штаны. Клубы тонкой черной пыли медленно оседали на пол. Внезапно Флар почувствовал, как все его мышцы напряглись. Сузившимися глазами он следил за клубящейся в воздухе пылью. Потом перевел взгляд на лицо Фнора. «Где ты ее подцепил?» – требовательно спросил он, кивнув в сторону темного облачка. «Над Телеком», – удивленно ответил Фнор. «Пыльные бури прошли по всему северу, но я пришел, чтобы...» Он осекся, почувствовав неестественную напряженность Флара. «Да что там такое с этой пылью?» – с недоумением спросил он. Флар повернулся и бросился к лестнице, что вела в зал архивов. Его сапоги гулко грохотали по каменному полу. Встревоженные Лесса и Фнор кинулись за ним. «Ты сказал над Телеком?» – повторил Флар, сдвигая на столе стопки пергаментов, чтобы разложить карты. «Почему ты не доложил раньше? Как долго идут эти бури? Докладывать о пыльных бурях? Ты же велел следить за продвижением масс теплого воздуха. Как долго идут бури?» Голос Флара внезапно стал хриплым. «Около недели. Точнее. Первая буря прошла над Верхним Телеком 6 дней назад. О ней сообщили из Битры, Верхнего Телгара, Крома и Плоскогорья», — кратко доложил Фнор. Он с надеждой взглянул на Лессу, словно ждал ее объяснений. Но девушка тоже с напряженным вниманием изучала карты. Фнор уставился на них, пытаясь сообразить, для чего на изображении северного континента Перна наложена сетка странных линий. Но это было выше его разумения. Флар делал торопливые пометки, отбрасывал одну карту за другой. Наконец он выпрямился, недовольно хмурясь. «Слишком все сложно, запутано. Тяжело все понять сходу», — пробормотал предводитель веера. Он отложил стело, задумчивости потирая подбородок. «Но ты же приказал наблюдать за теплым воздухом», — робко сказал Фнор, понимая, что каким-то образом подвел брата. Флар помотал головой. «Здесь нет твоей вины, Фнор. Я должен был спросить сам». Он повернулся к коричневому всаднику, положил обе руки на его плечи и заглянул в лицо. «Нити падали», — мрачно заявил он. «Падали в морозном воздухе, замерзали и развеивались ветром. Развеивались в пыль». Он хлопнул ладонью по рукаву кожаной куртки Фнора. «Пепельным снегом, угольным крошевом», — нараспев продекламировала Лесса. «В балладе о полете Моретты часто упоминается черная пыль. Если бы Моретта была с нами». Флар опять склонился над картами, в голосе его звучало сожаление. «Она могла говорить со всеми драконами любого веера». «Но я тоже могу!» — воскликнула Лесса. Медленно, словно не поверив своим ушам, Флар обернулся к ней. «Что ты сказала?» «Что могу говорить с любым драконом в вере». Не спуская с девушки изумленных глаз, Флар медленно опустился в кресло. «И как давно ты владеешь этой способностью?» — выдавил он. Что-то в его тоне заставило Лессу покраснеть, как провинившегося подростка. «Я всегда понимала их, даже стража порога в Руате». Она сделала невольный жест рукой к западу, в сторону родного холда. «Там я говорила с Мнементом, и когда попала сюда, я могла...» Она запнулась под холодным взглядом Флара, холодным и презрительным. «Я думал, ты поверила мне, согласилась помогать», — медленно произнес он. «Прости, Флар, я не думала, что от этого может быть какая-нибудь польза». Флар вскочил на ноги, глаза его гневно сверкнули. «Я не мог придумать, как руководить крыльями во время боя, как поддерживать связь с веером, чтобы вовремя получать подкрепление и огненный камень. А ты нарочно скрывала...» «Не нарочно!» — закричала она. «И я попросила прощения. Я жалею, что не сказала об этом раньше, но ты самоуверенный, советуешься лишь с самим собой. Ты как Ргул, скрываешь от меня все, не говоришь, и половины того, что мне надо знать. Ты, Флар, предводитель Вейра, и ты многое можешь. Откуда я знала, что ты не владеешь этим умением?»